«Держи, красавчик, какая омерзительная тварь!» Костя демонстративно отошел к окну. Я внимательно наблюдал за фамильяром. Бесовская порода, они никогда не делают ничего просто так. Каждое их действие, каждое слово имеет второе, а то и третье дно. С чего вдруг такая активность? Я прищурился. Решил навестить старого друга в 6 утра. У нас уговор, босс, без потер лапы. 3 часа свободы. И сейчас для этого идеальный момент. Там, километрах в 6-7 отсюда, назревает нечто интересное. Конкретнее, я подался вперед. Видишь ли, босс, бес устроился поудобнее. Я ведь не местный житель. Я из Иномирья, если быть точным, из его адской части. Откуда ты меня, собственно, и выдернул своими фокусами? Он сделал драматическую паузу. А Иномирье, это не просто параллельный мир, как думают многие идиоты. Это целая система измерений, связанных между собой сложной сетью порталов. Есть зеркальные отражения вашей реальности, как та академия, где ты успел побывать, а есть полностью автономные территории со своими законами и обитателями. И эти обитатели частенько наведываются к нам в гости. Я начал понимать, к чему он клонит. Или к ним наведываются специально обученные люди, что бывает реже. Бес хищно ухмыльнулся. Как твоя сестренка. И знаешь, почему они так рвутся туда? Потому что это золотая жила. Убил тварь, выпотрошил, продал нужные части правильному покупателю. И ты уже не нищий дворянчик, а уважаемый человек с толстым кошельком. Он прищелкнул когтями. Думаешь, все эти бароны и графы из воздуха появились? Как бы не так, многие начинали простыми охотниками за тварями из Иномирья. Кто-то через официальные каналы действовал, кто-то не очень. Но результат один, состояния сколачивались именно на этом. И что с того? Я начал терять терпение от его витиеватых объяснений. А то, что там, бес указал когтистым пальцем в сторону окна, формируется новый портал. В нейтральной зоне, между городом и академией, в лесном массиве, где никто не заметит до поры до времени. Костя молча включил карту на планшете. «Даже не думай, Дим», он покачал головой, «туда первокурсников на пушечный выстрел не подпустит. А знаешь, бес внезапно оживился, хитро поблескивая глазками. У нашего лекаря ведь сестричка на 5-м курсе, элитный боец, между прочим. Такие связи просто грех не использовать. И с какой стати мне это должно быть интересно?» Я скептически посмотрел на фамильяра, хотя внутри уже шевельнулось любопытство. «Ой-вей», бес картинно всплеснул лапами. Он еще спрашивает, такой умный мальчик, а такие глупые вопросы задает. «Ты только подумай своей светлой головой, где еще ты найдешь такую роскошную возможность изучить уникальные патогены Иномирья?» Он придвинулся ближе, понизив голос до шепота. «Представь, выползает из портала какая-нибудь тварь размером с особняк, а у нее, допустим, грибок, который разлагает плоть, или вирус, превращающий внутренние органы в питательный бульон. Вот сучера хитрая, знает, на что давить. С точки зрения боевого целителя, такие образцы действительно открывали захватывающие перспективы. Выделить штамм, изучить механизм действия, модифицировать для контролируемого применения. Только подумай, бес явно почувствовал мой интерес, сколько возможностей для исследований. В этом мире таких болезней нет и быть не может, местная экосистема слишком стабильна. А там, целая коллекция смертоносных микроорганизмов, ждущих своего исследователя. Можно и обратиться к сестре, задумчиво протянул я, уже прикидывая, как организовать полевую лабораторию для сбора образцов. А почему сразу к сестре? Костя оторвался от окна и развернул на планшете базу данных Академии. Есть и другие звездные группы. Глянь статистику, у некоторых серьезный недобор. Он вывел данные на экран, цифры и графики. Смотри, если портал действительно крупный, а судя по магнитной активности, там что-то очень серьезное намечается, туда может быть отправлено до 10 боевых групп одновременно. Это значит, он пролистнул несколько экранов. Значит, у нас есть шанс. Я прокручивал в голове перспективы предстоящей авантюры, анализируя все за и против. Боевой опыт бесценен, особенно когда речь идет о тварях из Иномирья. Возможность изучить новые патогены и их влияние на живые организмы – это вообще отдельная тема для исследований. Да и проверить, как стабильный Костя справляется в бою, не помешает. А может, найду что-нибудь действительно стоящее, протянул я задумчиво, или даже нового фамильяра, желательно с интеллектом и несучьим характером. Эй, бес подскочил как ужаленный, еще молоко на губах не обсохло, чтобы второго фамильяра держать. Это тебе не котята, Тут энергии нужно немерено. Захлопнись, оборвал я его причитание и склонился над планшетом, где Костя уже открыл базу данных активных групп. Времени оставалось критически мало, выход к порталу через 3 часа, а через 7 этот чертов бал. Нужно не только успеть вернуться, но и привести себя в порядок. Смотри сюда, Костя развернул карточку одной из групп. Феникс, им не хватает 2. В составе Александр Зайцев и Игорь Чурсин, огневики, плюс Виктор Петухов, электромант. Он развернул их личные дела, и я невольно хмыкнул. Типичные студенты-старшекурсники, ничего особенного на первый взгляд. Зайцев, высокий, худощавый, с вечно встрепанными темными волосами и легкой небритостью. В его карточке значилось несколько благодарностей за успешные рейды. Чурсин пониже, крепкого телосложения, с открытым простоватым лицом. На фотографии он широко улыбался, демонстрируя щербинку между передними зубами. А вот Петухов привлек мое внимание. Среднего роста, с аккуратно подстриженными светлыми волосами и цепким, изучающим взглядом. На правой щеке, тонкий шрам от электрического разряда. Но главное, в его досье значилось участие в 3 крупных операциях по зачистке прорывов из иномирья. Для пятикурсника, впечатляющий послужной список. Смотри, я ткнул пальцем в экран. У Петухова допуск к работе с порталами. Значит, группа серьезная, не просто студенты, решившие подзаработать на простеньких тварях. Заполняя им заявку, я активировал форму. Так, Дмитрий Волконский, боевой целитель, специализация, регенерация тканей и контроль патогенов. Опыт полевой работы. Константин Северов, маг огня, диктовал Костя. Специализация, управление высокотемпературным пламенем, опыт боевых действий. Мы решили не упоминать ни о его новых способностях вурдалака, ни о моем фамильяре. Некоторые вещи лучше держать при себе до поры до времени. И добавь в конце, ухмыльнулся Костя, что, если не возьмут нас, могут попрощаться с сегодняшней пирушкой. Идеально, я отправил заявку и мы уставились в экран. 30 секунд ожидания растянулись в вечность, а потом планшет мигнул зеленым. Заявка одобрена и контактные данные. Отлично. Первое дело за пределами академии, я уже предвкушал возможность опробовать новые навыки в реальном бою, когда планшет тренькнул оповещением. Твою ж сбор через 5 минут у северной стены. Без, в метку. Я щелкнул пальцами. Фамильяр закатил глаза, но послушно растворился в клубах черного дыма. «Не забудь, босс!» – раздался его голос уже из печати. «У меня еще 2 часа законной свободы, и я намерен их использовать. Давай, давай, шевелись!» Я подгонял Костю. 4 минуты осталось. В приличном обществе опаздывать – дурной тон. «Я смотрю, ты прямо светишься от счастья!» – без особого энтузиазма протянул Костя, натягивая форменную куртку. «Прям как ребенок!» которому пообещали поход в зоопарк. Мы вылетели из комнаты и понеслись по коридору. Я летел впереди, а вот Костя начал отставать. Уже на улице я почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернулся, София. Стояла у окна и смотрела как-то странно обиженно, что ли. ХМ, да и черт с ней. Мы добежали до северной стены, тяжело дыша, и тут планшет снова подал голос. От сообщения я едва не выругался. Группа «Феникс» выдвинулась по маршруту. Текущее местоположение, опорная точка, 4 километра от точки сбора. Полная карта маршрута прилагается. Какого, я уставился на экран, как они могли уйти без нас, мы же официально в группе. Костя только пожал плечами, привалившись к стене. Может, это какой-то прикол для новичков, типа проверка на сообразительность? Так пошли, я сплюнул с досадой. Раз эти ублюдки нас приняли, имеем полное право надрать им задницы за такие фокусы. У северной стены торчал первый раздражитель, здоровенный охранник. 2 метра мускулов при полном отсутствии мозгов. А ну стоять, мать вашу! Прогремел он, демонстративно хватаясь за меч размером с хорошее бревно. Куда поперли? Мы молча ткнули ему под нос планшеты с QR-кодами. Этот бугай уставился в сканер. ХМ, ни хрена не пойму. Он почесал репу рукоятью сканера. Совсем охренели. Сопляков в боевые группы пихать. Ну да хрен с вами, валите, пока не передумал. Мы рванули в лес, стараясь держать темп. Через 2 километра я остановился глянуть маршрут, и тут планшет выдал. Внимание, коды доступа аннулированы. Группа «Феникс» не зарегистрирована в системе. Какого хрена, я остервенело тыкал в экран, надеясь на глюк системы. Костя выхватил у меня планшет и начал быстро пробивать имена по базе данных Академии. Я видел, как с каждой секундой его лицо становится все бледнее. Твою ж мать, Дим, это пропавшие студенты. Смотри, он развернул три личных дела. Александр Зайцев пропал в северных пустошах во время рейда. Полтора года назад тело не нашли. Игорь Чурсин исчез в туманных болотах 8 месяцев назад. Группа попала в засаду. А Виктор этот вообще странно, растворился прямо посреди портала при переходе, как будто его что-то затянуло в пространственный разрыв. Он провел рукой по волосам. И самые паршивые, судя по датам и локациям, они даже могли быть незнакомы. Разные курсы, разные специализации, разные места пропажи. Какого хрена они вообще собрались в одну группу? И главное, как, если они официально считаются погибшими? Но мы же видели их в базе. Я пялился в экран через его плечо. Наверняка, нас кто-то подставил липовой командой. Глянь, Костя быстро сделал скрин истории браузера. Группа реально светилась в системе. Только, он заткнулся на полуслове. Из чащи донесся протяжный, вибрирующий вой. Стая воронов взметнулась в небо, оглашая лес паническими криками. По лесу пополз неестественный туман, белесая дымка, клубящаяся у самой земли. Деревья вокруг затихли, даже ветер замер. Мы переглянулись. Нас подставили по полной программе, загнав как тупых баранов на убой. И судя по всему, мясником назначили что-то действительно серьезное. Сосны затряслись. Что-то здоровенное перло напролом через чащу, и ему явно было похрен на преграды. Земля дрожала от каждого шага этой твари. Туман сгустился еще сильнее. «Знаешь», — процедил Костя, — «волосы на заднице мне подска. Не кипишуй», — я почувствовал, как внутри разгорается знакомый азарт. Это чувство всегда приходило перед серьезной заварушкой, когда адреналин начинает бурлить в крови, а мозг работает с утроенной скоростью. «Какую тварь мы с тобой не завалим, Дим?» «Ты не въезжаешь». Костя нервно озирался по сторонам, его пальцы уже начали удлиняться, реагируя на стресс. «Тут явно какая-то хрень покруче твоего ледяного волка намечается. Ты этот вой слышал? Это не просто тварь, это...» Договорить он не успел. Между нами материализовалось облако черного дыма, из которого соткалась упитанная фигура. «Та-дам! Прибыл ваш персональный консультант по потусторонней хрени. Бес-эксперт к вашим услугам. Какого демона ты вылез без команды?» Я смерил его раздраженным взглядом. «Да ладно тебе, босс!» Бес картинно закатил глаза. «Где бы вы были без моего нюха?» Он демонстративно повел пятачком, принюхиваясь. «Так, дайте-ка оценить обстановку». Он сделал несколько кругов, изображая из себя адскую ищейку. «Две слабые твари, примерно второго уровня опасности. Тупые животные, очень тупые, действуют исключительно на инстинктах. Если зайти с умом, порвем на лоскуты. А, ну это другое дело». Костя моментально воспрял духом. «Раз всего лишь второй уровень, сейчас мы этим тварям устроим». Я активировал печать трансформации, и Костя, уже в полной боевой форме вурдалака, рванул в чащу с воплем, который, видимо, должен был изображать боевой клич, а получился предсмертный хрип гоблина с ангиной. Прошло ровно 2 секунды, и он вылетел обратно с такой скоростью, что чуть не сбил меня с ног. Его серая морда выражала чистейший, незамутненный ужас. «Бежим, мать вашу, бежим отсюда! Спасайтесь, пацаны!» Бес озадаченно поскреб когтем макушку. «Упс, возможно, в моей классификации была небольшая погрешность. Глава 10. Бежим, бежим отсюда! Спасайтесь, пацаны! Вы матерям еще нужны!» Костин вопль эхом разнесся по лесу, распугивая последних птиц. Мой доблестный вурдалак рухнул с ног на четвереньки и растворился в тумане. Только серая шерсть мелькнула между стволами. Стелющаяся у ног белесая дымка всколыхнулась, очерчивая путь его панического отступления. Мы с бесом обменялись взглядами. Его фраза про небольшую погрешность была очень вовремя. «Ну и сыпанул твой друг». Бес почесал жирное пузо. «Кирпичей, я бы на твоем месте присмотрелся к нему и послал нахер такого боевого товарища. Заткнись, твоего мнения не спрашивали». Огрызнулся я, наблюдая, как следом за Костей из чащи вылетел здоровенный ком, от которого несло тухлятиной, прелой землей и, кажется, нужником. Ком шмякнулся о землю и рассыпался, явив миру свое содержимое, обглоданные кости, комья слежавшейся грязи. В голове мелькнула идея призвать Пушка. Я уже создавал с ним ментальную связь, но здравый смысл тут же нарисовал картину. Двухметровое создание с интеллектом щенка несется через академию, сметая все на своем пути. Заголовки завтрашних газет. Загадочное существо терроризирует престижное учебное заведение. Директор в шоке, студенты в панике. Я устало потер виски. Пора включать голову, такие идеи до добра не доведут. Я медленно повернулся на звук ломающихся деревьев и замер. Из-за старых сосен выглядывала голова, 3 метра над землей, покрытая буграми и наростами размером с кулак, украшенная 3 жалкими волосинами, которые покачивались в такт каждому движению этой образины. 2 мутных глаза размером с хорошую тарелку жили, похоже, своей независимой жизнью, то разбегались в разные стороны, посылая друг друга нахрен, то сходились к переносице. На массивной шее болталось нечто, отдаленно напоминающее слюнявчик, видимо, шкура какого-то несчастного животного, вся в пятнах. Тролль периодически вытирал об нее морду, следом показалось тело. Каждый шаг этой туши заставлял землю вздрагивать, а близстоящие деревья раскачиваться, роняя листья. Я мысленно вознес молитву всем известным богам, когда увидел, что срам прикрыт обрывками шкур. Так, если у обычного тролля интеллект как у табуретки, то этот экземпляр, похоже, даже до табуретки не дотягивает. Хотя, возможно, это и к лучшему, чем примитивнее разум, тем проще. Тролль выперся на поляну, поражая своими габаритами, 3 метра чистого мяса, жира и тупости. В лапе он тащил здоровенную дубину. Это орудие чертило по земле борозду, попутно выкорчевывая все, что имело несчастье оказаться на пути. «Гэр-гэр-гэр-раблакс», выдал этот, и я поморщился. От его дыхания, казалось, сам воздух начал разлагаться. «Гэр-гэр-гэр-раблакс, человечина вкусная. Гэр-гэр-гэр-раблакс, мясо хочет. Вонь боги, какая вонь. Я бывал в моргах, препарировал трупы, но этот аромат. Включил целительское зрение, надо же понять, с чем имею дело. Эндоэнергетические каналы этого создания выглядели как схема метро. Ни хрена непонятно, узлы и завихрения там, где их быть не должно. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Я углубил сканирование, переходя к системам органов. А во, да тут целая коллекция патологий. Сердце в ужасном состоянии, почти полностью убитое, тут и миокард, и ишемия в запущенной стадии. Неудивительно, попробуй-ка прокачать кровь через эту гору мяса и жира. Жировые отложения, кстати, рассказывали свою историю, судя по их структуре и распределению, наш друг был большим любителем выпить. Причем не просто выпить, а конкретно так заложить за воротник. В тканях отчетливо читались следы многолетнего злоупотребления. Похоже, этот гурман регулярно совершал налеты на местные таверны или как там в иномирье называют злачные места. Печень выглядела соответствующе, увеличенная, с характерными узелками и рубцами. Такое состояние органа я видел только у завсегдатаев трактиров, которые пили все, что горит. А уж сколько токсинов накопилось в жировой ткани. Почки твою ж мать. Да этот товарищ, похоже, использовал их как фильтр для всего, что под руку попадется. Судя по состоянию тканей, в его рацион входило все, что не успело убежать или уползти, включая ядовитые грибы. Серьезно? С такой диетой он должен был склеить ласты еще год назад. А вот это особенно забавно, полная импотенция. Теперь понятно, почему этот верзила такой агрессивный, с такими-то проблемами в этой области. Сосуды полностью забиты холестерином. Ну а что ты хотел? Последствия неразборчивости в еде и полного игнора гигиены, как она есть. Хотя, если подумать, это поднимает интересный вопрос, а как вообще выглядят женщины этого вида, учитывая, что самцы представляют собой 3-метровые горы вонючего мяса с интеллектом амебы. Нет, лучше не думать об этом, и ведь кто-то же как-то. Так, стоп, пожалуй, некоторые вопросы лучше оставить без ответа, иначе потом никакая терапия не поможет забыть эти образы. Тут я вспомнил про нашего эксперта, огляделся, этот жирный трус, конечно, прятался за моей спиной, схватил его за рог, вытаскивая на свет божий. Ну что, знаток иномирской фауны, просвети-ка меня насчет этого экземпляра. Да отпусти ты, изверг. Бес извивался. В печать меня посади, только не заставляй это нюхать. Они ж отбитые на всю голову. Мозгов ноль, инстинктов выше крыши, сожрут, затопчут, еще и надругаются. И порядок действий может быть любым. Какого хрена вы не побежали за мной? Раздался возмущенный рык Кости, который материализовался из тумана. Я же вас предупредил. Костя, ну ты же знал, куда мы идем, верно? Я позволил себе легкую усмешку и выпустил беса. Не по грибы же. Так что давай, разберемся с этим уродцем. Я вообще-то шел сюда в группе студентов. Он нервно переминался с ноги на ногу, где, между прочим, 2 огневика и 1 херачит молниями. Не дрейфь, справимся и вдвоем. Я активировал печать трансформации, слегка подкорректировав настройки. Костя дернулся, когда его клыки и когти начали удлиняться. Он с опаской посмотрел на свои руки, потрогал языком удлинившийся клык, перевел взгляд на вонючего тролля и решительно замотал головой. «Не-не-не, я эту херню кусать не буду, даже не проси, придется», — отрезал я. «Потом почистишь зубы». Из кустов, куда метнулся бес, донеслось приглушенное хихиканье. Этот жирный засранец, вспомнив утренний инцидент с зубной щеткой, явно наслаждался ситуацией. Костя закатил глаза, но все же метнулся вперед. Его когти, способные рвать сталь, вспороли воздух и впились в сухожилие тролля. Тварь взревела, пытаясь достать юркого противника своей дубиной, но Костя уже ушел перекатом, оставив на ноге противника глубокие борозды. «Гэр-гэр-гэр-гэр-гэр, Роблакс!» – заорал тролль, и его вопль заставил содрогнуться кроны деревьев. Я использовал момент, когда эта туша отвлеклась на Костю, и одним прыжком оказался у тролля на загривке. Его толстые руки тщетно пытались дотянуться до меня, но комплекция сыграла с ним злую шутку. Слишком много массы, слишком мало гибкости. После я начал процесс выкачивания жизненной энергии. Давненько я этого не делал. Параллельно с этим я продолжал изучать его ишемию. Такой шанс упускать нельзя. Интересно, если правильно воздействовать на пораженные участки сердечной мышцы, можно спровоцировать локальный некроз. А если добавить к этому направленный выброс адреналина? Теоретически, это должно вызвать полный коллапс сердечно-сосудистой системы. Костя тем временем методично кромсал ноги тролля, уворачиваясь от неуклюжих ударов дубины. Каждый его удар находил цель, сухожилия, связки, крупные сосуды. «Сдохни уже», — рычал Костя, вспарывая очередную артерию. «Что ж ты живучий такой?» Я сконцентрировался на процессе. «Так, если усилить отток энергии в области левого желудочка?» «О, вот это интересно!» При правильном воздействии можно буквально выключить отдельные участки сердца. А если скомбинировать это с некротическими способностями? Тролль под нами начал шататься. Его рев постепенно переходил в хрип, а движения становились все более вялыми. Я чувствовал, как его жизненная сила перетекает в меня. Тварь рухнула на колени, продолжая бессвязно реветь свое «гэр-гэр-гэр-гэр-роблакс». Костя, уже порядком взмыленный, добавил завершающий штрих и впился клыками в шею тролля. Когда стало ясно, что тварь больше не поднимется, он позеленел и рванул к ближайшим кустам, где его тут же вывернуло. «Твою мать, Костя, я же тут прячусь!» — раздался возмущенный визг беса. Я улыбнулся, слушая их перепалку и хихиканье Кости, но не отвлекался от сканирования. «Интересно, если правильно комбинировать болезни, можно создать настоящее оружие. Ишемию можно использовать как базу. Она замедляет регенерацию и ослабляет противника. Если добавить к этому воспаление суставов, получим практически обездвиженную цель. А если еще и спровоцировать отек легких?» Тролль внезапно дернулся. «Живучий, сука!» Я прищурился. «Сердце!» — крикнул бес из кустов. «Нужно вырвать сердце!» Я перевернул тушу на спину. В моей руке материализовался клинок из черной дымки. Одно точное движение — и я держал в руках еще пульсирующее сердце тролля. Не успел я моргнуть, как Костя, только что вернувшийся из кустов, метнулся к сердцу. Его руки действовали словно сами по себе. Он выхватил орган у меня из рук прежде, чем осознал, что делает. В его глазах мелькнуло удивление, сменившееся голодным огнем, когда клыки впились в еще теплую плоть. «Какого?» – пробормотал он между укусами, явно шокированный собственным поведением, но уже не в силах остановиться. Я не хотел, но оно черт. Я быстро просканировал его состояние. Занятно, тот голод, появившийся, когда он оборотился, уже начинал меня беспокоить, а теперь он практически исчез. Значит, сердца этих тварей каким-то образом насыщают вурдалака. Ну и как? Поинтересовался я, глядя, как Костя в замешательстве облизывает окровавленные пальцы. Да мать твою, вообще не понимаю, что происходит. Он растерянно уставился на остатки сердца в своих руках. Как у такой вонючей твари может быть настолько вкусное сердце? Это же просто невозможно. И я ведь даже не хотел его есть, оно само как-то. Я склонился над поверженным троллем, изучая странное свечение в области, где раньше было сердце. Две нити, пульсирующие разными оттенками, привлекли мое внимание. Первая светилась ярко-зеленым, чистая жизненная энергия, вторая переливалась зелено-черным, явно содержа примесь некротической силы. Любопытно. С некротической все понятно, можно поднять эту тушу. Но вот зеленая для чего она? Я задумчиво посмотрел на тело. Закопать такую махину рядом с пушком, та еще задача. Пожалуй, стоит провести небольшой эксперимент с этой загадочной зеленой нитью. Протянул руку к светящейся энергии, и она словно только этого и ждала. Нить дернулась, как живая, и потянулась ко мне. Она обвила мою руку подобно змее, поднимаясь все выше и выше. Достигнув плеча, энергия замерла, а затем впиталась под кожу. Ощущения были необычные. Вся та иномирская жизненная сила, что я выкачал из тролля во время боя, внезапно очистилась, став кристально чистой, как у обычных существ этого мира. Но это было не все. Я почувствовал, как меняется мое тело. Плечи стали шире, мышцы налились силой, да и я вроде стал выше. Ни хрена себе. Получается, убивая этих тварей из иномирья, я могу становиться сильнее. Я размял плечи, наслаждаясь новыми ощущениями. Мышцы под кожей натягивались как тросы, и я буквально слышал этот звук. Что ж, похоже, наша охота на монстров только что обрела дополнительный смысл. Бес, видимо, решив покрасоваться после битвы, вылез из кустов с важным видом и демонстративно помочился на ногу поверженного тролля. «Какой же ты все-таки мерзкий!» Я поморщился, и мы двинулись дальше. Минут 20 пути прошли спокойно, пока Костя внезапно не застыл, принюхиваясь. «Тут кто-то есть!» Я огляделся, но ничего подозрительного не заметил. И тут прямо над нами что-то зашевелилось. В кронах деревьев мелькнула тень, и на землю спрыгнуло существо, которое на первый взгляд можно было принять за человека. Вот только вместо кожи его тело покрывала зеленовато-бурая чешуя, идеально маскирующая тварь среди коры, да и глаза вертикальные зрачки рептилии. Костя не стал ждать, думать, анализировать, спрашивать мнение и атаковал первым. Его когти оставили глубокие борозды на чешуйчатой груди существа. По ранам потекла ярко-голубая кровь. «О, смотрите-ка!» Бес оживился, разглядывая труп поверженной твари. «Такую кровушку надо бы собрать, в склянке». «И где ты видишь склянки?» Я развел руками. «Об этом надо было думать до выхода из академии. Так я могу набрать в рот», — радостно предложил бес. «Щеки раздую и завали». Синхронно рявкнули мы с Костей, поморщившись. Переглянувшись, мы двинулись дальше, а за спиной продолжал ныть бес. «Нет, ну вы видели? Такое добро пропадает». Он картинно всплеснул лапами. «Тут же каждая чешуйка на черном рынке стоит как корова, а глаза, а кровь», он семенил следом, не переставая причитать. «Расточительные пубертатные подростки, никакого понимания ценности редких ингредиентов. А вы, эй, что это?» Я достал из кармана яблоко и небрежно кинул через плечо. Бес поймал его и тут же впился зубами в сочную мякоть и, наконец, заткнулся. Только причмокивал время от времени, с довольным видом обгладывая фрукт до самой сердцевины. Осенний лес дышал прохладой, листва только начинала менять свой цвет, там и тут проглядывали первые желтые пятна на зеленом полотне крон. Воздух был пропитан ароматом прелой листвы и грибов. Группа из 6 человек осторожно продвигалась между деревьями. Впереди шла Мария, иллюзионист. Ее способности создавать иллюзии делали группу практически невидимой. Любой, кто посмотрел бы в их сторону, увидел бы только пустой осенний лес. Затраченная энергия на поддержание щита была очевидна по капелькам пота на лбу девушки. За ней следовали братья Игнатовы, огневики, известные своей синхронной работой в бою. Они двигались абсолютно бесшумно, что было удивительно для их крупного телосложения. Вадим, маг воды, держался чуть позади, внимательно следя за окружением. Рядом с ним шел Степан, их штатный лекарь, который постоянно что-то бормотал себе под нос. Замыкала группу подруга детства Дмитрия, Елизавета, эмпат, способная чувствовать эмоции и намерения живых существ, а также воздействовать на мысли и желания, внушать страх, а если сильно постараться. Но сейчас не об этом. Сейчас что-то было не так, на сердце у Лизы словно скребли кошки, появилось гнетущее чувство, будто с кем-то близким случилась беда или он в опасности. «Я сейчас вернусь», — шепнула она Степану и отошла к точке, откуда они начали. Всматриваясь в лесную чащу, она заметила какое-то движение вдалеке, что-то или кто-то промелькнул между деревьями. Сердце сжалось еще сильнее. Развернувшись, она поспешила обратно к группе. «Там что-то есть», — прошептала она, догнав отряд. «Я видела движение, возможно, тварь из иномирья». Командир группы, старший из братьев Игнатовых, покачал головой. «У нас четкое задание, Лиза. Мы не можем отклоняться от маршрута, пока не выполним основную задачу. Следуем по меткам, как и планировали. Лиза еще раз бросила взгляд в ту сторону, где заметила движение. Тревога не отпускала, но она знала, приказ есть приказ. С тяжелым сердцем она продолжила путь вместе с группой, надеясь, что это не хорошие предчувствия, всего лишь игра воображения. Черный автомобиль с престарелым некромантом и графиней внутри плавно катил по дороге к академии. Величественный замок уже маячил впереди, два столба света пронзали вечернее небо, как гигантские неоновые мечи. У въезда выстроилась целая вереница крутых тачек аристократов. Графиня Потанина приспустила стекло, и прохладный воздух ворвался в салон. После зелья старого некроманта ее буквально плющило от ощущений. Ветер на коже, настоящей, живой коже, а не той, что была у нее в посмертии. Запах мокрых листьев и земли наполнял легкие, заставляя вновь бьющееся сердце заходиться от восторга. Она разглядывала свои руки, любуясь здоровым цветом кожи. По телу разливалось тепло, в висках стучал пульс. Сколько же она не чувствовала этого. Вкус во рту, собственное дыхание, покалывание в пальцах. Даже подташнивало от тряски, и это было приятно, потому что означало одно. Она снова живая. «Ты глянь на этих», — проворчал Велимир Святославович, косясь на пролетающий мимо Феррари. «Расфуфырились тут, а машины? Тьфу!» Графиня усмехнулась, поглядывая на старого ворчуна. Его допотопный камзол, в котором еще прадед нынешнего императора форсил, смотрелся в роскошном салоне как корова в космосе. «А эти?» Он ткнул скрюченным пальцем в толпу молодых магов. Обвешались побрякушками как новогодняя елка. Раньше хватало одного родового перстня, чтобы показать статус. А сейчас, глаза режут от их цацик. У парадного входа их автомобиль наконец остановился. Велимир Святославович, кряхтя как старая телега, выпал снаружи и протянул руку графине. Вокруг кипела тусовка, дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах, студенты в парадной форме. Графиня жадно впитывала атмосферу, смех, болтовню, шорох шелка, звон бокалов. «Графиня», Велимир Святославович пихнул ее локтем. «У нас часов 5 максимум, пока зелье не выветрится. Может и меньше, зависит от защиты Академии. Если там серьезные заклинания, они ускорят распад». Она кивнула. «Каждую минуту надо ценить. Зелье некроманта вернуло ее к жизни, но ненадолго. Как Золушка на балу, только вместо тыквы она снова станет трупом». Стоя перед артефактом у главного входа, графиня заметно нервничала, но Велимир Святославович лишь самодовольно усмехнулся. «Не боись, неужто в моих силах сомневаешься?» И действительно, они спокойно прошли мимо защитного устройства. Внутри академия сияла, хрустальные люстры заливали залы мягким светом, отражаясь в драгоценностях гостей. Дамы щеголяли в платьях последних фасонов, господа блистали смокингами и фраками. Велимир Святославович моментально оживился, заметив группу пожилых аристократок. «Ух ты, гляди-ка какие боярыни!» Он поправил бородку. «Экие справные да дородные! Вот это я понимаю, женщины, чресла что надо, не то что нынешние худосочные!» Графиня закатила глаза, седина в бороду, бес в ребро. «И ведь 300 лет старику, не меньше, а все туда же!» А некромант не унимался, поглаживая бороду. «Эх, показал бы я им, что такое истинная мощь! Вот в мои времена!» Бальный зал поражал роскошью. Столы буквально ломились от угощений, тут были и заливные осетры, и черная икра, и фуа-гра, и экзотические фрукты. Шампанское лилось рекой, официанты сновали с подносами, уставленными изысканными закусками. «Тьфу ты!» – ворчал некромант, разглядывая блюдо. «Что за пакость? Икра, а где нормальная еда? Мяско с душком, молочко скисшее». Графиня же, увидев еду, вспомнила свои попытки поесть дома после воскрешения, во рту оставался только привкус тлена. «А дай-ка попробую сейчас», — подумала она, взяв канапе с креветкой. Вкус оказался настолько ярким, что у нее чуть колени не подогнулись. Не успев проглотить первый кусок, она уже тянулась за следующим. Канапе, тарталетки, профитроли, все исчезало с космической скоростью. «Ля!» — покосился на нее некромант. «Ты глянь, пылесос, уймись давай, на тебя уже люди смотрят как на саранчу. Попробуйте, Велимир Святославович». Графиня наклонилась к некроманту и добавила шепотом. «После зелья еда вкусна как при жизни». Старый некромант прищурился, но любопытство взяло верх. «Да оставь ты мне». Он раздраженно шлепнул графиню по руке, когда та потянулась к последней тарталетке. Закинул в рот изысканную закуску и на мгновение в его глазах мелькнуло что-то давно забытое. Словно вспомнил себя молодым, еще до того, как связался с темной магией, до первого выпавшего зуба, до всех этих лет служения смерти. Вкус вернул его в те времена, когда он был обычным живым человеком, и тут его будто прорвало. Некромант принялся сметать закуски с подноса, постановая от удовольствия и причмокивая. «Ох ты ж, матушка-заступница, вот это вкусно-то! Божественно!» Группа аристократов неподалеку с ужасом наблюдала за этой сценой. Пожилая баронесса демонстративно отвернулась, а молодой граф покрутил пальцем у виска, глядя, как два респектабельных с виду человека набросились на еду как оголодавшие. «Уважаемые гости!» — раздался голос Полозова, прервавший их пиршество. «Прошу прощения, но прием в общем зале немного задерживается. К сожалению, не все пятикурсники вернулись с рейдов. Кроме того, некоторые студенты выполняют задания за пределами академии и должны вот-вот закончить». Велимир Святославович тут же навострил уши. Вытерев салфеткой бороду от паштета, он подхватил графиню под локоть. «Позвольте поинтересоваться, любезнейший», — проговорил он, подводя спутницу к Полозову. «Что это за задания такие за пределами академии?» Велимир Святославович подался вперед, демонстрируя щербатую улыбку с застрявшей петрушкой. «И скажите, Дмитрий Волконский тоже может там быть?» Полозов при упоминании этой фамилии поморщился, как от зубной боли. «А вы-то откуда знаете Волконского? Позвольте спросить?» В его голосе звучало плохо скрываемое раздражение человека, которому регулярно приходится разбираться с последствиями чужих экспериментов. «Ой, так это наш будущий зять!» Некромант расплылся в улыбке, продолжая сверкать дырками между зубами. «Теоретически, Полозов поджал губы, он может быть там, хотя первокурсников крайне редко допускают до подобных заданий, особенно таких, и его я бы и на пушечный выстрел не подпускал к ним и к другим студентам. А можно как-нибудь посмотреть?» – оживился Велимир Святославович, пытаясь языком выковырять застрявшую зелень. Графиня, до этого момента молча наблюдавшая за разговором, внезапно прониклась симпатией к строгому преподавателю. В нем чувствовалась та самая старая закалка, которой так не хватало современной молодежи. Она грациозно протянула ему руку. «Профессор, позвольте представиться». Полозов галантно склонился к ее руке, и графиня почувствовала легкое прикосновение губ к коже. «На территорию мы вас, разумеется, не пустим, нельзя мешать студентам». Полозов указал на широкую террасу, все еще держа руку графини чуть дольше, чем требовал этикет. «Но вот балкон в вашем распоряжении, там даже бинокли выдают, если хотите высматривать своего КХМ будущего родственника». Он провел их на огромный балкон, откуда открывался вид за территорию академии. «Если там действительно окажется Дмитрий», — добавил Полозов, «можете стать свидетелями любого происшествия. Этот студент, скажем так, обладает уникальным талантом находить неприятности или создавать их. Не могу больше». Костя согнулся пополам, хватаясь за живот. «А нахрена ты столько жрал?» Я окинул взглядом поле боя. Трупы оленей валялись тут и там, но не благородных лесных зверей, а каких-то из чадей ада. Одержимые твари с горящими багровым светом глазами, черная пена на оскаленных мордах, рога, покрытые какой-то дрянью, злые бимби и их не менее агрессивные подружки. Я методично выкачивал из них зеленые нити, опыт с троллем показал, что это отличный способ прокачки. А вот кость условно переклинила, он целенаправленно вырывал и пожирал только сердца, игнорируя остальные органы. Мы выбрались на тропинку, когда впереди показалась группа людей. Они махали руками, показывая, что свои. Костя, все еще в боевой форме с клыками и когтями, рванул в кусты. Палиться перед другими студентами в таком виде точно не стоило. Но не успел он скрыться, как в его сторону полетели фаерболы. Видимо, его приняли за очередную тварь. «Человеческий облик, живо!» — мысленно скомандовал я. К счастью, сегодня обошлось без разорванной одежды и без существенного увеличения размеров тела. Группа студентов приблизилась ко мне, и тут из кустов вывалился уже нормальный Костя, разыгрывая представление. «Не догнал, убежала тварь». Он картинно развел руками, словно только что гнался за кем-то. «А кто там был?» Я подыграл, стараясь сдержать ухмылку. «Да псина какая-то!» Костя наградил меня злобным взглядом. «А где ваша группа?» — поинтересовался один из подошедших парней. «Мы без группы, вдвоем работаем», — я пожал плечами сделанным равнодушием. «Точнее, она должна была быть, нас приняли, QR-коды были, охрана пропустила, а потом они перестали действовать, как и сама группа». «Забавная история, на самом деле». «Да быть такого не может», — парень нахмурился. «Слушай, а ты случайно не Волконский?» Не брат Кати, он самый. Твоя сестра тут неподалеку, сказал парень, доставая мобильный. Давай позовем ее, скину ей вашу локацию. А мы пошли дальше на задание. Через четверть часа появилась Катя со своей группой. Сначала она улыбалась, но, подойдя ближе и оглядевшись, нахмурилась. А где твоя группа? Неужели она напряглась, убили? Да нет у нас группы, я пожал плечами. Вдвоем работаем. Их лекарь, Ефим, поправил очки, недоверчиво глядя на нас. Без группы у королевских порталов, сюда только самоубийцы в одиночку суются. Как вы вообще выжили? Небось отсиживались где-то? Вообще-то, я позволил себе холодную усмешку. Мы твари убивали. Катя оживилась. И сколько же вы убили? Толпу каких-то психованных оленей, одну ящерку и тролля. Я намеренно говорил небрежно, словно речь шла о прогулке в парке. Да врет он все. Фыркнул, видимо, их алхимик, судя по обойме склянок. Тролль бы вас в лепешку раскатал. Давай так, Катя прищурилась. Если ты не обманываешь, я так и быть возьму тебя в свою команду. Я не то, чтобы тебе не верю. Она обвела взглядом своих друзей, но тут много скептиков. Да и твари, которых ты описываешь, довольно сильные. Я задумался. Вступить в группу сестры, ХМ, с одной стороны, это даст доступ к более серьезным заданиям. С другой, мне нужно изучать болезни, а не просто мочить монстров с заботливой мамкой под боком. Предлагаю пари, я протянул руку. Если я покажу тебе труп тролля и других тварей, ты отведешь меня в больницу, где содержат смертельно больных. А если обманул, так и быть можешь взять меня в свою группу. А он дерзкий. Присвистнул один из парней. Зачем тебе туда? Катя подозрительно прищурилась, но руку пожала. Я молча сжал руку сестрицы, ухмыльнувшись, а их лекарь, Ефим, вдруг странно улыбнулся, и стекла его очков зловеще блеснули. Похоже, он понял мой интерес, чертов псих. Глава 11. Осенний вечер окутывал Академию мягким сумраком. Два луча света от охранных башен прорезали небо, создавая над зданием сияющий крест. Вениамин Сергеевич Чарский шел по коридору рядом со своим заместителем, Викторией Павловной. Виктория Павловна, как всегда безупречная в своем пепельно-сером костюме тройки, цокала по мраморному полу каблучками, поспевая за директором. Последние пятикурсники вернулись 10 минут назад, докладывала она, сверяясь с планшетом. Гости начинают прибывать согласно графику. Оркестр настроен, меню согласовано, официанты проинструктированы. Они проходили мимо высоких арочных окон, за которыми расстилался парк Академии. Подъездная аллея уже заполнилась дорогими автомобилями. Уже известно, кто посетит бал от императорской семьи. Чарский остановился у окна, наблюдая, как из очередного лимузина выходит группа гостей в вечерних нарядах. К сожалению, нет, Виктория Павловна поджала губы, но все готовы к их приему. Отдельный вход, усиленная охрана, специальное меню. Церемониймейстер получил подробные инструкции. У парадной лестницы их перехватило семейство Топольских. Госпожа Топольская, затянутая в розовое платье, которое делало ее похожей на праздничный торт, расплылась в приторной улыбке. Вениамин Сергеевич, Виктория Павловна, какая честь, какое счастье вас видеть. Чарский мысленно застонал. Началось. Сейчас начнут. Ее муж, лысеющий мужчина с брюшком, затянутым в явно тесный смокинг, энергично затряс руку директора. А наш Мирослав-то как учится. Все профессора в восторге. На доску почета попал, представляете, весь в меня пошел. Он самодовольно поправил галстук бабочку. Ну да, такой же бездарь или заблюд, подумал Чарский, сохраняя вежливую улыбку. Да-да, подает большие надежды, рассеянно ответил он. А да, наш мальчик такой талантливый. Госпожа Топольская продолжала. Вы знаете, он даже дома практикует на каникулах. Однажды превратил кота в ночной горшок, потому что криворукий дебил, мысленно прокомментировал Чарский, но вслух произнес. Какая необычная трансфигурация. Когда чита Топольских наконец удалилась, продолжая рассыпаться в комплиментах и расшаркиваться, Виктория Павловна фыркнула. А яблочко то от яблоньки. И не говорите, поморщился Чарский. Как будто их сын, единственный студент в академии, который может на доску почета попасть. Они поднялись по главной лестнице. Мраморные ступени устилал красный ковер, по бокам стояли катки с экзотическими растениями. Опять эти безвкусные пальмы притащили, поморщился директор. Как в провинциальном ресторане. В бальном зале уже суетились работники, расставляя последние вазы с цветами и проверяя сервировку столов. Хрустальные люстры сияли, отражаясь в начищенном до блеска паркете. Музыканты на небольшой сцене настраивали инструменты. Как обстоят дела с охраной? Чарский остановился у высокого окна, выходящего на внутренний двор. «Надеюсь, в этот раз обойдемся без эксцессов. Два кордона по периметру», — отчиталась Виктория Павловна. «Боевые маги на башнях, защитные артефакты активированы. Но я бы рекомендовала усилить, особенно учитывая некоторых студентов. Удвойте охрану», — перебил ее директор, «и добавьте пару групп быстрого реагирования. Мало ли что, но это потребует дополнительного финансирования». «К демонам финансирование». Чарский развернулся к своему заместителю. «Вы помните, во что превратился бал 3 года назад? Этот ваш, как его, Ефим. Но он же теперь звезда полевой медицины», — осторожно заметила Виктория Павловна. «Лучший боевой целитель в своей группе». «Да-да, как и Екатерина Волконская», — директор поморщился. «Сначала чуть не спалила академию, а теперь гордость боевого факультета. Кстати, где она?» «В рейде. Должна скоро вернуться. Надеюсь, ее младший брат тоже КХМ порадует нас своими талантами». Чарский скептически выгнул бровь. «Не судите строго мальчика», — Виктория Павловна едва заметно улыбнулась. «Помните, какой была его сестра? А теперь, герой, 3 ордена за спасение гражданских». Директор только махнул рукой. «Сегодня нельзя допустить ни малейшей оплошности. Будут все вассалы мэрии, половина министерства магии». Он помрачнел. «От этого приема зависит финансирование на следующий год». Чарский замедлил шаг и прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Его правая рука медленно поднялась, пальцы очертили в воздухе сложную фигуру. По стенам академии пробежала едва заметная рябь, словно по поверхности воды. Древние охранные печати, вплетенные в саму структуру здания еще при его постройке, начали пробуждаться. Директор провел ладонью вдоль стены, и под его прикосновением проявились магические символы, сначала бледные, едва различимые, затем все ярче и четче и вновь исчезали под краской. «Основной контур активирован», — пробормотал он, прислушиваясь к гулу. «Теперь вспомогательные системы». Его левая рука описала в воздухе замысловатую спираль, и позолоченные рамы зеркал, бра, картины, да буквально все, едва заметно замерцало. В них проявились неприметные кристаллы, древние артефакты подавления, способные погасить любой враждебный всплеск магии. «Проверьте все накопители», — он указал на один из кристаллов, — «особенно те, что в южном крыле. Там защита всегда была слабее». Виктория Павловна активировала планшет. На экране развернулась детализированная схема защитных систем Академии, настоящий лабиринт энергетических потоков, узлов силы и точек концентрации. Десятки зеленых маркеров мерцали на карте, показывая статус каждого артефакта. «Третий сектор показывает нестабильность», — она нахмурилась, вглядываясь в показания. «Видите эти колебания?» Он поднял взгляд к потолку. В затейливой лепнине были искусно спрятаны камеры наблюдения. «Каждый такой глаз – результат работы лучших мастеров-артефакторов. Активирую протокол полного охвата». Виктория Павловна провела пальцем по экрану, и схема на планшете изменилась. Теперь она показывала сеть наблюдения. Чарский удовлетворенно кивнул. Но в дальнем конце коридора появилась высокая фигура в черном. Даже издалека было заметно, что профессор Полозов бледнее обычного. «А нет», — простонал Чарский, — «только не это. Я знаю этот взгляд». Полозов приближался, и с каждым его шагом лицо директора становилось все мрачнее. Этот нервный блеск в глазах профессора не предвещал ничего хорошего. «Вень», — начал он, тяжело дыша и опираясь рукой о стену. Его обычно безупречная осанка сейчас выдавала крайнюю степень беспокойства. «Вень», — он сделал еще одну попытку, вызвав у Виктории Павловны едва заметную усмешку. «Вениамин», — наконец выдохнул Полозов, выпрямляясь и пытаясь восстановить свой привычный менторский вид. Чарский медленно повернулся к нему, уже зная, что услышит очередные плохие новости. «Только не говорите, что опять ваши предчувствия, Аркадий. В последнее время ваш...» «Две группы», — перебил его Полозов. «Две группы не вернулись с заданий за пределами Академии». «Ничего критичного», — директор нахмурился, протягивая руку к планшету Виктории Павловны. «Давайте проверим статус». Его пальцы быстро пробежались по экрану, выводя данные группы Екатерины Волконской. Ее отряд отмечался зеленым маркером, все в порядке, возвращаются с задания. «Аркадий, вы ошибаетесь. За периметром только одна группа, они уже на подходе. Я был в расположении первого курса», — Полозов наконец восстановил дыхание. «Там отсутствуют определенные студенты». Он выдержал паузу, Его черные глаза впились в директора. Дмитрий Волконский и этот его приятель, Константин. Формально пропали еще две девушки, но они меня не беспокоят. А вот Волконский, его губы искривились в презрительной усмешке. Этот юный гений уже успел проявить себя. Целитель, говорите, скорее, катализатор хаоса. Аркадий, резко оборвал его Чарский. Как они вообще могли покинуть территорию? Может, они просто где-то на территории? Нет, отрезал Полозов. Я проверил записи с камер. Они прошли через северные ворота. Тот огромный детина их пропустил. Исключено. Виктория Павловна резко выпрямилась. Я сама отбирала охрану на северные ворота. Иван, конечно, не блещет интеллектом, но он фанатично предан своему делу. 2 метра мускулов и абсолютная непробиваемость. Без QR-кодов он даже собственную мать не пропустит. Именно поэтому я его и поставила. Он слишком туп для сложных махинаций и слишком дорожит работой, чтобы нарушать инструкции. Даже если бы ему предложили взятку, он бы не понял, что от него хотят. Директор задумчиво побарабанил пальцами по столу. Значит, коды были настоящие. По крайней мере, настолько настоящие, что прошли базовую проверку. Вопрос, как этот юный экспериментатор их раздобыл. Дмитрий, директор замолчал, его взгляд остановился на далеком зареве над лесом. Волконский, но зачем им королевский портал? Даже для него это слишком опасно. Полозов криво усмехнулся. Вы плохо знаете этого мальчишку, Вениамин. Я наблюдал за ним. Сочетание интеллекта и полного пренебрежения правилами. А теперь представьте его рядом с нестабильным порталом. Директор стремительно достал телефон и набрал номер начальника охраны. Его пальцы слегка подрагивали от напряжения. Немедленно организуйте проверку периметра. И поднимите все записи с камер за последний час. Да, прямо сейчас. В его голосе звенела сталь. Полозов и Виктория склонились над планшетом, быстро переключая камеры наблюдения. Изображения сменяли друг друга, коридоры академии, уголки парка, банкетный зал. Подождите. Полозов внезапно подался вперед, его бледное лицо буквально прилипло к экрану. Верните предыдущую камеру. Быстрее. Изображение мигнуло, возвращаясь к северной стене. Уже за ней по территории академии уверенно двигалась группа студентов. Отряд Екатерины Волконской в полном составе, а с ними нашелся, чертяка, процедил Полозов, но его торжествующий тон внезапно сменился тревогой. Что за группой, на грубо сколоченных носилках из еловых веток, покоилась исполинская туша. Серая бугристая кожа существа поблескивала в свете фонарей, массивные конечности безвольно свисали по бокам. В огромной лапе существо все еще сжимало устрашающую дубину, видимо, так и сдох. Голова твари периодически съезжала с самодельных носилок и билась о камни дороги. «Дайте-ка взглянуть, на что вы там уставились?» Директор шагнул ближе, вглядываясь в изображение. Его лицо стремительно теряло краски. «Этого же не может быть!» «Тролль!» Голос Полозова звучал сухо. «Судя по размерам, альфа-самец!» «Какого дьявола?» Директор с такой силой сжал край планшета, что его пальцы побелели, а экран затрещал. «У нас через час прием высшей знати. Императорские вассалы, чиновники министерства, а эти притащили к парадному входу труп монстра из иномирья. Они увеличили изображение, вглядываясь в детали. Группа уже приближалась к охране. Волконский шел позади всех, что-то оживленно объясняя своему приятелю. По его лицу блуждала та самая улыбка, которая уже пугала всех знающих его преподавателей. И в этот момент труп на носилках дернулся. Огромная серая рука медленно поднялась, растопырив пальцы. 3 пары глаз оторвались от планшета, встретились в момент ужасающего осознания. Пис, выдохнули они в унисон. В полумраке комнаты общежития тускло светился экран ноутбука, отбрасывая холодные блики на точеное лицо Эльзы Вальтер. Она сидела, выпрямив спину, как учили с детства. Истинная аристократка даже наедине с собой должна сохранять осанку. На экране виднелась фигура мужчины, чье лицо скрывала глубокая тень. «Отец, можешь передать Георгию Пескову, все идет по плану. Я усилила портал. Когда Волконский доберется до него, энергетический выброс превратит его в королевский. А он доберется, можешь не сомневаться». В ее темных глазах мелькнуло хищное удовлетворение. «Знаешь, все оказалось даже проще, чем я думала. Достаточно было организовать случайную утечку информации. Наш юный целитель тут же загорелся идеей, типичная реакция для таких, как он. Она позволила себе холодную улыбку. Весьма изобретательный молодой человек. Жаль, что ненадолго. Умница, дочь», — произнес человек в тени. «Песков щедро отблагодарит нашу семью. После того, как мы, дверь с грохотом распахнулась, словно ее открыли с ноги. На пороге застыл Дамир Голицын, высокий платиновый блондин с точеными чертами лица и цепким взглядом серых глаз. Его идеально скроенная белоснежная рубашка была небрежно расстегнута у ворота, рукава закатаны до локтей, обнажая татуировки. Развязанная бабочка от парадного фрака свободно свисала с шеи. Стучаться не учили, ледяным тоном поинтересовалась Эльза, стремительно сворачивая окно видеосвязи. Ее пальцы на долю секунды дрогнули, единственный признак беспокойства, который она позволила себе показать. Дамир прошел в комнату, небрежно бросив ноутбук на стол. Под тонкой тканью рубашки перекатывались мышцы, результат бесконечных тренировок в зале боевой магии. Серые глаза смотрели пронзительно и внимательно, несмотря на показную расслабленность позы. «А может, это ты разучилась себя вести с родовой знатью?» Эльза потянулась к ноутбуку Дамира, но в следующее мгновение отдернула руку. Защитная печать на крышке вспыхнула ослепительно синим светом. «Не влезай, убьет!» Дамир позволил себе легкую усмешку. «Кстати, пора подумать, чем ты будешь расплачиваться за мои услуги?» «Я постарался, создавая те QR-коды, которые без сбоя прошли систему безопасности Академии». Он опустился в кресло. Он опустил руки и длинные пальцы заскользили по клавиатуре, сверкая родовым перстнем. Несколько стремительных команд, и на экране развернулась сеть камер наблюдения. «Полюбуйся на результаты своих интриг». Он откинулся назад, внимательно наблюдая за реакцией Эльзы. Она подалась вперед, и маска холодного безразличия на ее лице треснула. На мониторе группа студентов волокла тушу тролля, а среди них – живой и явно довольный собой, Волконский. Ее шепот был подобен шипению разъяренной гадюки. Ногти впились в подлокотник кресла с такой силой, что дорогая кожа треснула. Он не просто выжил, этот выскочка завалил тролля. «Я уничтожу каждого, кто ему помогал», – процедила она сквозь зубы, но вдруг замерла. В ее глазах вспыхнул опасный огонек. «Хотя есть идея получше». Эльза медленно развела руки, создавая между ладонями сгусток темной энергии. Иномирская магия, запрещенная в стенах Академии, наполнила пространство тяжелым гулом. «Раз уж у нас есть свежий труп тролля», — ее голос звучал глухо, — «почему бы не вселить в него душу берсерка?» Сгусток тьмы между ее ладонями начал трансформироваться. Сначала проявились прозрачные крылья, затем сформировался хоботок, длинный и острый. Существо, похожее на комара, постепенно обретало плоть, его фасеточные глаза пульсировали багровым светом. «Был москит», — прошептала Эльза с нездоровым восхищением. «Стал переносчик душ. Одного укуса достаточно, чтобы связать душу берсерка с телом тролля». Дамир наблюдал за процессом с показным безразличием. Эльза подошла к высокому окну общежития, в ее глазах плясали отблески фонарей. Москит взмыл в ночное небо. «Любишь действовать из-под тишка?» Дамир Голицын небрежно откинулся в кресле. «Как все женщины, яд, интриги, удар в спину. Где же благородство древнего рода Вальтеров? Благородство, роскошь для тех, кто может себе позволить проигрывать», — отрезала Эльза, и в ее ладонях соткался мерцающий шар наблюдения. Сложное заклинание связало их с сознанием москита, позволяя видеть мир его глазами. Внутри сферы пульсировало изображение, фасеточное зрение существа превращало реальность в причудливую мозаику. Сотни крошечных фрагментов складывались в единую картину. Москит стремительно несся над территорией Академии, его крылья издавали едва слышное гудение. Существо засекло цель, группу студентов, транспортирующих свой грозный трофей. «Смотри внимательно», — прошептала Эльза, ее пальцы нервно сжимали сферу наблюдения. «Сейчас начнется представление». Комар спикировал вниз, выбирая идеальный момент для атаки, затем замер над шеей поверженного тролля, а затем хоботок, острый как алмазное сверло, вонзился глубоко в плоть монстра. В тот же миг глаза тролля распахнулись. В них горело не прежнее тупое бешенство примитивной твари, а первобытное безумие берсерка, воина, чья ярость не знала границ ни в жизни, ни после смерти. Лицо Эльзы озарилось предвкушением грядущего хаоса, а пальцы второй руки судорожно теребили блузку, едва не обрывая жемчужные пуговицы. «Ну же», — прошептала она, — «покажи этому выскочке, на что способен настоящий воин. Разорви его на части». В ее глазах плясали отражения сферы, а на губах играла улыбка, заставившая даже Дамира почувствовать холодок вдоль позвоночника. В этот момент юная аристократка как никогда напоминала своих предков. Древний род Вальтеров всегда славился своей особой жестокостью. «Мы брели по дороге к Академии, А я все никак не мог перестать улыбаться. За спиной громыхали самодельные носилки с трофеем, а впереди маячили перспективы посещения больницы. Костя шел рядом и продолжал окучивать мою сестру. «А как вы, Екатерина Александровна, относитесь к более молодым мужчинам?» Он пытался подстроиться под ее стремительный шаг.